Может, я просто еще не созрел до того, чтобы проникнуть в этот уголок подсознания? Скорее всего, никогда не созреешь. Не исключено, согласился я. А как насчет тебя? И человека, которого ты со свойственной тебе учтивостью величаешь Фил-дерьмо? Ну да, там видно будет, ответила она. Там будет видно. А как насчет дела? Этого дела? Что ты намерена предпринять? Она пожала плечами. Сам знаешь, что нечего и спрашивать. Мне ведь, однако, не пришлось видеть, как умирает Дженна. В общем, действуй, как знаешь. Только помни, за тобой должок. Я кивнул и протянул ей руку. Ну что, мир? Она скорчила рожу, перегнулась через стол и шлепнула меня по ладони. Неужели мы когда-нибудь ссорились? Минут пять назад рассмеялся я. И в самом деле. Мы поставили машину на вершине холма и стали наблюдать за трехэтажным домом Дженны и за припаркованным рядом голубым Малибу. Даже в сумерках можно было разглядеть желтый блокиратор. Количество штрафных квитанций и повесток в суд за парковку в неположенном месте, получаемых бостонцами, не снилось любой футбольной команде. К тому же, есть у моих сограждан склонность копить эти квитанции и оплачивать их лишь тогда, когда наступает время перерегистрации прав. В конце концов, городские власти раскусили хитроумных бостонцев и, проведя ревизии пустой казны, стали гадать, откуда можно было еще взять денег для обучения своих лоботрясов и на приобретение новых штанов взамен протертых на заседаниях муниципалитета. Ничего умнее блокиратора Денвера они не придумали. Гениальный изобретатель этот Денвер. Блокиратор намертво схватывает колесо, и машина не сдвинется с места, пока ты не оплатишь все квитанции за неправильную парковку. Попытаться снять его — серьезное преступление, караемое крупным штрафом и или тюремным заключением. Все это не возымело бы действия, но дело в том, что снять блокиратор почти так же трудно, как средневековый пояс целомудрия. Успеха добился лишь один мой приятель. Взяв зубило и кувалду, он ударил в нужном месте, и башмак слетел. Но этот блокиратор, по всей видимости, просто казался бракованным. Повторить подвиг моему приятелю не удалось больше ни разу. Неудача подавила в нем адское искушение заняться сбиванием башмаков на коммерческой основе, а ведь мог бы заколачивать деньги, какие Майклу Джексону не снились. Дженна была вполне здравомыслящей женщиной и не стала бы прятать что-либо в машине. Дело в том, что в Бостоне хозяин, оставивший свой автомобиль без присмотра, на 4-5 минут, как правило, лишается стереомагнитолы вместе с колонками, а равным образом и всего того, что подается отвинчиванию. Впрочем, детали от 15-летней Шеви на черном рынке особым спросом не пользуется. И ни один уважающий себя автомобильный вор не станет тратить свое драгоценное время и корячиться, пытаясь вскрыть машину, из чего вытекает. Что если Дженна устроила тайник не в магнитоле, то у нас есть шансы этот тайник обнаружить, если, конечно, она вообще устроила тайник. А это еще большой вопрос. Мы сидели в машине, дождались наступления темноты. Солнце уже село, но небо, дымчато-коричневое, пронизанное оранжевыми лучами, все еще дышало его теплом. Где-то позади или впереди нас, на дереве, на крыше, в кустах, органично вписавшись в городской пейзаж, сидел в засаде Бубба, не спуская с нас глаз, и взгляд его был спокоен и невыразителен, как у Т.Дж. Эклбурга. Музыку мы не слушали. Лоббист не оборудован приемником. И меня это страшно раздражает. Одному Богу известно, как люди сохраняли душевное здоровье, когда не было рок-н-ролла, я размышлял над словами Энджи. Что это она там плела о мотивах, которые движут мною, о моем отце, о Малкерне и его друзьях, на которых я вымещаю свой гнев, гнев на мир, который свел в могилу моего отца, прежде чем мне представилась возможность сделать это самому, а?»